Глава 68. Одним словом, их приняли на корабль и выделили приличную каюту, а не какой-нибудь подвал. Однако особист майор Рендлер не был бы особистом, если бы предоставил невесть откуда взявшихся гостей самим себе. Едва группа разместилась на новом месте, к ним тотчас пришел лейтенант Суперколвер, который, разумеется, тоже был из департамента внутренней безопасности. Однако, как и его начальник, носил форму морской пехоты. «Меня зовут Нат Филлипс. Я буду с вами весь завтрашний день. А сегодня уже поздно, поэтому располагайтесь и заказывайте еду. У нас хорошие наборы, и вам, разумеется, это ничего не будет стоить. Вы объявлены личными гостями капитана». «Во как!» – поразился Брейн. «А как сделать заказ?» «Возле вашей каюты будет дежурить боец. Он все сделает». Лейтенант ушел, а Брейн, посоветовавшись с бойцами, сделал заказ. И пока они его ожидали, все поочередно приняли душ из водозаменителя зеленоватого оттенка. После него даже кожа какое-то время выглядела зеленоватой. Заметив, что Брейн недоуменно разглядывает свои руки после возвращения из душа, Янгверт пояснил. «Это изолирующий состав, удерживает аммиак в организме. Тут полно излучающей техники, которая разрушает чего-то там, и аммиак улетучивается. А как у вас борются с потерей аммиака?» «Никак», – пожал плечами Брейн. «Но у вас же водные миры, у вас это ведь особенно опасно». «Ничего это не опасно», – возразил вышедший из душа Дина, услышавший часть разговора. «Не обращайте внимания, сэр, на эти их разговоры. У нас почему-то все думают, что вода – это опасно. А вот я умею плавать и даже нырять». «Ты же сам говорил, что у тебя случается брюхо болит», – заметил Таурос. «Это от другого. И вообще, давайте идите, пока заменитель зеленый идет. А то потом присадка закончится и потеряете свой аммиак». Гоберли засуетились и стали спорить, кто пойдет первым. А Брейн улыбнулся. Он понял, что гигант Дино над ними подшучивает. Утром их разбудил явившийся лейтенант Нат Филлипс. «Приветствую вас, господа. Бортовое время 6:45, и вы проспали 8 часов. За то время, пока вы спали, начались учения, и теперь вы можете пройти со мной по кораблю и лично полюбоваться тем, как крейсер будет проходить через аномальные зоны». «А что там интересного, господин лейтенант?» – спросил Дино, почесываясь и спуская на пол босые ноги. «Дело в том, что полевые аномалии в этих критических районах ведут себя не как статичная зона. Они текут словно потоки и, пересекаясь и сталкиваясь, начинают быть видимыми в привычном для нас спектре. Уверяю вас, таких красот вы нигде не видели. Я рекомендую вам большую обзорную экскурсию, хотя вы можете выбрать просто поход до столовой, возвращение через 20 минут и снова здоровый сон. В этом случае я вас пойму». «20 минут», – произнес Брейн, одеваясь. «А полная экскурсия сколько по времени?» «Часа полтора, не меньше». «Неужели у вас такой большой корабль?» — не удержался от вопроса Лиам. «Я проснулся и хочу в туалет», — громко объявил Пенс, тотчас подбирая с пола свой китган. Лейтенант настороженно покосился на Брейна, ожидая, видимо, каких-то объяснений. Но тот сказал: «Прекрасно. Мы выбираем длинную экскурсию. Надеюсь, завтрак в нее тоже входит?» «Разумеется». «Тогда не будем откладывать. Что там еще у вас будет, кроме завтрака и протуберанцев на пересечении полей?» «Мы спустимся на нижние подвальные палубы, где в арсенальных хранилищах, на стеллажах, вы увидите, как хранятся боеприпасы огромного калибра». «А как делают сердечники, покажете?» – спросил Лиам. «Не знаю, делают ли там какие-то сердечники. Сегодня ведь нет никакой стрельбы. Однако само место мы, конечно, посетим. Вы сможете увидеть, чем сейчас занимаются мастера выделки сердечников. Как они отдыхают, что тоже интересно. Мы пройдемся вдоль бортовых орудий. Там тоже столько всего, что впечатление останется выше крыши. Чего стоят только казенники 50-дюймовых орудий?» «Так уж и 50-дюймовых», – не поверил Брейн. «Представьте, сержант, у нас их два – на корме и на носу корабля. К сожалению, крейсер у нас уже не молодой. На новых кораблях сейчас ставят 30- и 40-дюймовые орудия ускоренного заряжания. Но зато у нас есть 50-дюймовки». «А какая от них польза?» «Ну, стартового материала они жрут немало и не подключены к новейшим системам наведения. Но если их снаряд попадет в цель, не так уж важно, правильно ли выбрана фаза выхода из туннеля или спектр сердечника. Даже гравитационный импульс получается такой, что он сминает корабельные конструкции». «Как хорошо, что в этой войне я нахожусь на правильной стороне», – сказал Янгверт, и все, кроме лейтенанта, засмеялись. В это время из туалета вышли Таурос и Пенс. «Я пописал», – сказал пассажир. «Теперь мы можем идти».